«Ничего себе, солидно грохнуло», — с уважением заключил он. «Хорошо, что помещение имело окно, двери и нефундаментальную крышу. Это значительно ослабило разрушительную силу взрыва. Не будь этого, кирпичи летели бы во все стороны, подобно пушечным ядрам».